Жизнь и служение апостола Петра. В нашем изучении жизни и служения апостола Петра мы теперь рассматриваем важные события, когда младенческая церковь в Иерусалиме свидетельствовала для славы Господа Иисуса Христа. Петр был главным представителем некоторое время, и его могущее свидетельство в результате привело большое число к познанию истины, так как она в Иисусе. Однако началось преследование, когда умножилось число верующих. Стефан был предан мученической смерти, тогда как Савл, который позже пришел к познанию Иисуса Христа как Спасителя, участвовал в ответственности мученической смерти и продолжал производить много разрушения своим свирепым преследованием. Верующие бежали из города Иерусалима, но, совершая это, они продолжали свидетельствовать о спасительной силе Христа. Филипп стал евангелистом в Самарии, и его свидетельство было настолько эффективно, что множество людей пришло к Иисусу Христу, поэтому церковные старейшины, апостолы в Иерусалиме, решили послать Петра и Иоанна, чтобы расследовать положение в Самарии. Сомневались ли они, что могло быть такое обращение к Господу в Самарии? Самария. Две особенности были очевидны Петру и Иоанну. Первое. Благодать Божия больше очевидно действовала в городе, и они радовались в жатве духовного урожая среди тех, на протяжении долгого времени были презренными людьми. Второе. Симон Волф. Этот человек очаровал город. Он употреблял величайшее влияние. Но он был принужден признать силу Божию, действующую через Филиппа. Симон поверил слову сказанному и был действительно крещен. И казалось из этого предложения, что благодатный труд был совершен в его жизни. Но когда Петр и Иоанн прибыли в город и ободрили, что они видели, и молились о новообращенных, Дух Святой сошел на уверовавших тогда, когда Петр возложил руки на них. Филипп, очевидно, был наставлен в путях Господа и учении в день Пятидесятницы, но по причине, неизвестной нам, Дух Святой не сошел на них, чтобы крестить их в тело Христово. Петр и Иоанн молились о них, и Дух сошел на них в силе, которая немедленно проявилась таким образом, что удивила Симона Волхва. Несмотря на то, что он поверил благовестию и учению Филиппа и был крещен, было очевидно, что Симон все еще был волхвом в сердце. Он увидел, что в этом проявлении Духа в действии, что это предоставит ему силу большую, чем он имел раньше, как волхв. Симон поэтому попросил: «Дайте и мне власть ее, чтобы тот, на которого я возложу руки, получит Духа Святого». Чего Симон просил? Чего Симон желал? Можно предположить, что он просил Духа Святого, он желал купить или приобрести Духа Святого. Повествование не утверждает это. Он просил власти, чтобы давать Духа людям. Он желал великую силу, действительно большую, чем он обладал, как волх или чародей. Он желал большую силу над людьми. Он желал силу, чтобы манипулировать людьми, как он желал. Он желал той же власти, которую он видел в Петре и Иоанне. Он желал быть среди избранной группы, которая, он верил, имела больше силы, чем другие. Таким образом, пришла к нам на протяжении столетий, что стало называться симония или святокупство, то есть покупка и продажа положения или служения в жизни церкви. Идея, что церковное назначение можно приобрести за деньги. Понятие, что принадлежащее Духу Святому и церкви можно купить за монеты любой страны, где можно купить или продать, является симонией. Сама идея отвратительна уму истинного верующего в Иисуса Христа. Петр немедленно почувствовал нечестивость Симона в этой желании силы, чтобы употреблять Духа Святого для личной выгоды и влияния, даже как он употреблял чародейство в прошлом. Истинный пастырь сознает привилегию проповеди Слова Божия или свидетельства в силе Духа Святого, и видя в результате многих, приходящих к познанию истины. Но истинный пастор признает, что слава принадлежит Господу за весь духовный плод, принесенный через его служение. Симон Волф желал силу для личной выгоды. Для Петра это могло быть тонким искушением, чтобы использовать желание Симона Волхва. Петр знал, что Дух Святой не сошел на верующих в результате возложения его рук. Так это показалось Симону Волхву. Петр знал и провозгласил, что это был дар Божий. В другом случае Дух сошел на Корнилия и других без возложения рук Петра. Предупреждение Петра. Сознавая опасность для этой младенческой группы верующих через просьбу Симона, Петр предупредил Симона стремительно об опасности, в которой он оказался. Обратите внимание на слова: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». Тогда последовал призыв к покаянию со стороны прежнего чародея. «Итак, покайся в всем грехе твоем и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысл сердца твоего». Что мы понимаем под словом «покайся»? Это просто означает перемену отношения. Петр в то время так сильно осуждал выраженное желание Симона, он, однако, умолял его изменить свои мысли, свое отношение, сознавая, что принадлежащее Духу было Божие, чтобы распоряжаться, как он желает. Ссылаясь опять на пятую главу «Деяния святых апостолов», на обман и лицемерие, проявленное Ананией и Сапфирой, мы узнаем, что суд Божий немедленно совершился над ними. Они моментально умерли. Мы не читаем, что это произошло в жизни Симона Волхва. Мы не читаем о каком-нибудь дальнейшем контакте с ним. Некоторые древние источники, писания так называемых отцов церкви, ссылаются на Симона, каким образом, который внушает, что он не покаялся в своем грехе и даже стал противником Евангелия. Писание умалчивает об этом, хотя, однако, Петр предоставил Симону возможность очиститься от этого греховного желания. И таким образом мы оставим то, что было травматическим переживанием для Петра и в действительности для верующих в Самарии. Возвращение Петра и Иоанна в Иерусалим. В одном стихе Священного Писания, Деяния святых апостолов, 8 главе, 25 стихе, говорится много о двух апостолов. Они, наверное, провели некоторое время, наставляя и поучая верующих в Самарии. Тогда на своем пути назад в Иерусалим они употребили возможность, проведя время во многих селениях на пути, достигая многих самарян Словом Божьим. Это удивительно в том, что у иудеи еще имели врожденное презрение к самарянам. Петр все еще был иудеем с чувством презрения ко всем, кто не происходил из иудейской расы. Но Бог учил Петра и Иоанна, что Евангелие имело более широкое влияние на язычников, чем на иудеев в Иерусалиме. Посещение Самарии должно много проговорить к их сердцу и уму. Мы почти можем признать, что это было вступлением для даже большего урока, которому Петр должен научиться, как записано в книге «Деяний святых апостолов» 10 главе. Мы читаем: «Они же, засвидетельствовавши и проповедавши Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие». Иоанн, со своей стороны, был тем, кто сказал Господу Иисусу: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их?» О самарянах, которые не открыли свои двери гостеприимства Иисусу и его ученикам, приходящим через Самарию на их пути в Иерусалим. Иоанн также приобрел большее понимание о Спасителе, когда он смотрел на происходившее в городе Самарии через проповедь Филиппа. Мы не знаем, что произошло после того, как они пришли в Иерусалим и рассказали другим апостолам, что они видели и слышали в Самарии. Аминь.